автор здесь упоминает что-то и говорит из порядка, то есть каковым будет судный день. Аллаху Акбар, братья, судный день, Аллаху Акбар. Ужасы судного дня. То есть, естественно, первый вопрос, который спрашивает, этот водоем, он что? Он это особая, то есть особенность посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, либо у пророков будут водоемы, пришло в достоверном хадисе, переводит истинный имам Тирмизи и другие, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Анна ли кулли набиин хауда», у каждого пророка водоем, у каждого пророка водоем, «Ва иннахум ятабагауна, айюхум актару варидаху, ва инни арджу ан акуна актарахум варидаху». То есть будут пророки будут гордиться, то есть кто из них что больше, кто из их общин больше придут к водоему, кто больше из их общин. И посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям говорит, что я надеюсь на милость Аллаха субхану ва тааля, что больше всех придут к моему водоему, то есть те, кто придут из моей общины к водоему, их будет больше, чем остальные общины. Естественно, однозначно. На это указывает текст шариата. И автор говорит порядок, то есть, когда будет, естественно, галиль хауд, кабля сират, ау ба'даль мизан, то есть, когда будет водоем, он спрашивает, толкователь, водоем, кабля сират, до моста, то есть, после весов, когда будет, естественно, у ученых есть большое разногласие в этом, когда будет водоем, понятно? Он говорит, что знайте, что в судный день, то есть, порядок, судный день, что сначала, то есть до судного дня, навхусур. То есть, что это горн. Он говорит, сур, карнун адым яльтакимуху Исрафиль. То есть, ангел, которому поручено дуть в горн Исрафиль. Имя которого Исрафиль. Аллахума Рабба Джибраиля, ва Микаиля, ва Исрафиль. То есть, почему это дуа? Ученые говорят, что это три величайших ангела, каждому из которых поручено что? Какой-то вид жизни. Микаилю поручено что? Жизнь сердец. Ниспослание. Джибрилю, не спасал джазак Аллаху хайрен, не спасылание откровения с небес на землю. Микаиль, что? Ответственный за плодородие. Валькатар. Валькатар ваннабат. То есть плодородие, дождь ответственный, это что? Жизнь материальная. Исрафиль, жизнь после смерти. Ильтакама альбук. То есть уже что в его губах горн, он ждет приказа Аллаха субхана ва тааля. Фаяфза у нас, когда подуется, что явса, великий страх, когда услышат. И автор говорит, что ауалюга фаза, ахируга саик. То есть у ученых он говорит, что есть разногласие, будет два раза дуться в горн, либо что, либо три. То есть автор здесь как будто он склоняется, что будет два. Но он говорит, что первое фафазя, манфи самавати валь ард, будет страхи. То есть кто будет из живущих, из живых, то есть из живых существ, будут в ужасе и в страхе, фаза. То есть в начале этого, но это будет что? Он говорит, то есть дутие первое, что это будет продолжительным. И потом, что они все падут ниц, то есть умрут, все живое умрет. То есть в конце этого. Сумма нуфиха фиги ухрафа идагум киямун яндурун. Потом второй раз будет дуться, то есть горн, и они что? Восстанут из могилы, естественно. И автор говорит, что естественно, йома юнфаху фиссур, фафазиа ман фисамуатю ман фил ард, вануфиха фиссур, фасаика ман фисамуатю ман фил ард. То есть в одном аяте что? Фазиа, в другом саика. Саик это смерть, упадет, все, замертво. Фаза это что? В страхе. Но мы говорим, начало будет в страхе, и конец этого будет первое, поэтому автор склоняется к тому, что дуть будет ангел два раза. Сумма ямкуту насу арбаин. وَيُنَزِّلُ اللَّهُ مَطَرًا تَنْبُتُ مِنْهُ أَجْسَادُ النَّاسِ وَيُنْشِئُ اللَّهُ النَّاسَ نَشْأَةً قَوِيَّةً и так далее. То есть он говорит, что люди, после этого будет 40, Аллаху алям, 40 лет, 40 дней и так далее. После этого между двумя этими, то есть тем, что подует ангел, будет 40. Арбаин. Поэтому автор здесь не сказал 40 дней, 40 лет и так далее. 40 пришло в хадис. После этого Аллах субхану ва тааля пошлет что? Дождь. И люди восстанут из могил что? То есть как растение. И мы говорим, что пришло в хадисе «Кулю бну адам якулюгу тураб илля аджабу данаб». «Минху хулика ва фиги юркаб». То есть что все будет тленно. Человек, который умирает, все тленно, кроме что «Аджабу данаб». То есть это что? Это кость в конце, то есть это копчик человека. То есть кость в конце, если мы посмотрим, как ученый говорит, «Амуд аль-факари», то есть на... хребет человека, то это кость. То есть в конце, то есть возле копчика, это кость человека, которая нетленная. Называется аджабуд-данаб в арабском языке. Понятно? Адмун сагир, говорит, маленькая кость. Ученый. Однозначно, что она нетленная, как пришло это в достоверном сборнике имама Муслима. Потом будет дуться, что второй раз, естественно. Он говорит, фаида камуля халькухум, когда они вырастут, их тела. Что сначала будет, что восставать из земли, вот это расти будет? Их тела. Азин Аллаху ли Исрафиль, потом Аллах Субханаху ва Тааля позволит Исрафилю, чтобы он подул в горн второй раз. Аннафхата Таня, вахия нафхатуль хая. То есть оживут люди. Что значит? Фаль-уля нафхатуль маут васаик. Первое умрет все сущее. Второе, что оживет все сущее. Фатаудуль арвах или аджсадиим. То есть, когда Аллах Субхану Тааля пошлет дождь, вырастут тела, то есть так же, как растут растения, и после этого Аллах Субхану Тааля вернет души в тела. Естественно, что ученые говорят, ли анна арвах бакия имма фи наим, имма фи адаб. То есть, мы знаем, что души после смерти людей, после испытания, то есть души в конце концов где? Либо наказание души, либо в блаженстве. И души верующих в раю. И души что? И души кяфиров в джаганнам. Но у них есть непосредственная связь с телом, которое в могиле. Понятно? И поэтому у нас в достоверном сборнике пришло «Иннама насаматуль му'мин таирун юалляку фишадяр джанна», что это души будут как птицы в раю. Души верующих будут как птицы в раю, что будут также будут сидеть на деревьях и так далее. Хатта ябаата Аллаху иля джесади йом аль-кияма, пока Аллах Субханаху ва Тааля не пошлет его, то есть не пошлет эту душу, то есть не вернет в тело в судный день. И также ученые говорят, что отсюда мы понимаем, что неверующие будут в огне. То есть мы понимаем отсюда, но у нас есть тексты, есть. Аннару ярадуна алейха гудуан ваашия вайома такому са адхилю аля фирауна ашаддаляда. Огонь, которому они будут подвергаться, фараон и его последователи, то есть неверующие. Но когда наступит судный день, будет сказано, что ведите их еще в более мучительное наказание. Понятно? Поэтому души неверующих в огне валиядубеля. До судного дня. Души верующих, мы говорим, что тела в могиле, души в раю, но не есть непосредственная связь. И поэтому ученые говорят, что смерть, то есть это не последнее пристанище, как говорят джагили, что ушел к последнему пристанищу и так далее. Мы говорим, что это ничто иное, как изменение отношений между телом и душой. Так же, как и во сне, ученые добавляют сюда сон. Сон, почему души встречаются, почему ты можешь быть на другом конце света, мы говорим, встречаться с кем-то из братьев и так далее. То есть это души встречаются, они что, выходят? Аллаху ятаофаль анфуса хина маутия. Аллах упокаивает, забирает души. Хина маутия валлязи лям тамут фи манамия, которые не умирают во сне. Понятно? Но душа выходит, посмотрите, душа выходит. Но есть связь с телом. Есть связь с телом. Потом душа возвращается, человек просыпается. Но когда душа выйдет полностью, все. Душа покинет тело. Но когда, что мы говорим, что человек будет находиться в могиле. То есть это тело. Другой мир. Это тело, даже если его съедят рыбы. И склюют птицы. Либо сожженный человек. Будет он воскрешен телом и душой. То есть имеется в виду, в могиле будут тело и душа. Почему? Это другой мир, братья. То есть другая жизнь. Невозможно, что материально. Ученые говорят, били джма. Без разногласий среди ученых, что даже те, Что Аллах Субханта расскажет, что Ахриджима, Ахриджима Ахатти, человек, который скажет, что сожгите меня после смерти, развейте меня в прах, Аллах Субханта расскажет земле, что выведи то, что ты взяла. То есть человек будет что? В могиле человек будет испытание и так далее, наказание телом и душой. Но состояние уже другое, не как в этой жизни. То есть в этой жизни все, умер человек. Понятно? Тело человека умерло. Душа в раю, и тело, мы говорим, уже в другом измерении, то есть в другом мире, называется аль-барзах. Называется аль-барзах, то есть это барзах, это барьер. وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخُنَ لَيَوْمِ يُبْعَثُونَ. То есть после них, после человека, когда умирает, барьер, вот это барьер промежуточный до судного дня, вот это промежуточная жизнь в могиле человека. Понятно? После этого мы сказали, что первое, что Аллах Субхану ва Тааля, то есть это горн, подует горн, все умрет, после 40, через 40 подуется второй раз, Исрафиль подует второй раз, когда ему позволит Аллах Субхану ва Тааля, вырастут, пойдет дождь, Аллах Субхану ва Тааля не спошлет дождь, вырастут тела, Аллах Субхану ва Тааля после этого, что вернет души в эти тела. И после этого, что? Татайратиль арвах или аджсадия фадахалят куллю рух фи джасадия. Каждая душа войдет в тело, в свое тело. Фаякумун нас янфудуна тураб ан руусиим. Люди встанут, как будто бы что, будут отряхивать землю с их голов. Хуфатан ля ни аля алейхим, уратан ля фияб алейхим, гурлян гайра махтунин. То есть мы говорим, что хуфатан, то есть не обутые, не одетые, не обрезанные, то есть это. То есть одежда из рая, первый, кто будет одет в нее, как пришло в хадисах у имама аль-Бухари и муслима, Ибрахим алейхи салату вассалям. Ва ауалю ман юкса Ибрахим алейхи салату вассалям. После этого мы говорим, фа ауалю амрин мин умуриль ахира. После этого первое, что будет, что? Аль-вукуф. Бейна ядей ляхи лиль хисаб. То есть, естественно, йомуль хашр. То есть, люди соберутся для чего? Для расчета. И мы знаем, что люди пойдут к пророкам. Пока пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не будет рассчитан. Но автор здесь говорит, что вукуф бейна ядей ля якифун нас. Тадну шамс мин руусим. Люди будут стоять, ждать расчета, пока что, пока Аллах, субхану ва тааля, не придет. И его ангелы для расчета. Солнце приблизится, тадну мин руусим, близко к их головам, то что они будут что, утопать в поту по мере своих грехов. Хатта яльджамухумуль арак аля хасабиль амаль. По мере твоего имана, что по мере твоих грехов, ты будешь утопать. То есть у некоторых до щиколоток, у некоторых будет, у некоторых выше, выше будут люди, которые что? Яльджумухумуль арак. То есть будет закрывать рот валия добиля, так что они не будут дышать. Пусть Аллах смотрит дышит. После этого, что он говорит, такуну шафаата, шафаату, и мы будем говорить о ней, бада маявса у нас или анбия, люди пойдут к кому? К пророкам, к Адаму, улюль азмим на русуль Нуху, Ибрагиму, Мусе, Иси, все они что будут говорить, что это не наша прерогатива, то есть это не наше сегодня. То есть это пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Потом пророк, саллаллаху алейхи вассалям, упадет ниц перед Аллахом, субхану ва тааля, и Аллах, субхану ва тааля, внушит ему виды поклонения, которые никогда еще не внушал, и посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, только после того, как он восхвалит Аллаха, субхану ва тааля, ему будет сказано «Ирфа расак, фасальту ата, вашфату шафа». «Подними голову, проси, тебе будет дано, и заступайся, тебе будет дано то, о ком ты ходатайствуешь, что это заступничество». Первый пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, мы говорим, сподвижники, пророки в судный день, они сегодня просят мертвых, валия дубеля. Пророки в судный день скажут, что у нас есть ошибки. То есть будут посылать, что посылать этих людей, посылать другим пророкам. Каждый из пророков будет посылать другому, пока не придут пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Эти пророки улюль азм, лучшие из пророков. Аш-шафаатуль узма, мы будем говорить о ней, великое заступничество, называется аль-макамуль махмуд, великое положение пророка, саллаллаху алейхи вассалям, его особенность в судный день, что он будет заступаться за грешников из этой общины и так далее. Аллах субхану ва тааля, То есть всех этих людей, все творения, от первого до последнего, от Адама до последнего творения, Аллах Субхану ва Тааля рассчитает их всех за короткое время. Будет расчет. То есть сам расчет будет проходить коротко. Фивактин вахид, за одно время, и естественно, здесь асхабуль джаннати йома идин хайрун мустакарран, ва ахсану макиля, то есть кайлюля, когда в обед, кайлюля, то есть многие из подвижников спали до дугра, кроме как йома льджума, спали немножко после, после уже молитвы льджума, и поэтому здесь упоминается, что они войдут в рай в это время, время кайлюля, то есть в первой половине дня. Уже войдут в рай, будут рассчитаны и так далее. Сумма бада далика тататая руссухуф. После этого, то есть естественно, что весы мы говорим, и свитки верующему будут даны в правую руку. Гауму, которые скажут, посмотрите, верующему, которые будут даны свитки в правую руку. Амма ман утия китабу биямини. То верующий, что скажет, будет кричать от радости, его сердце будет разрываться от радости. И он будет кричать: «Га умукрау китабия, читайте мою книгу!» Будет кричать всем: «Читайте!» Пусть Аллах спатрит. «Читайте!» «И не дананту анни муляқин хисаби». Я был что? Дананту, я был уверен, что будет расчет. То есть уверил в Аллаха Субхану ва Тааля. «Ама ман утия китабу бишимали фаякулю я лейтани». И так далее. Омам утия китабу бишимали фаякулю я лейтани нам ута хисабия. Валям адри ма хисаби. Если бы я не знал, что такое расчет. Я лейтани нам ута китабия валям адри ма хисаби. Это. Если бы мне был, то есть они, им будет что? В аяте. Ва амаман утия китабу бишимали. Ва амаман утия китабу вара абагрихи. То есть им будет что? Дана книга за спиной в левую руку неверующему, альядубили. Они будут говорить, если бы мы что? Если бы мы, не, нам не было вообще дана книга, и мы что? Валям адри, чтобы если бы я не знал, что такое расчет, и мы говорим что? Я лейта не кунту тураба. Если бы был, я был развеян в прах, это что? Если бы был я животным, все животные будут развеяны в прах в судный день. Если бы я был животным, которое Аллах Субхану ва Тааля развеет в прах. Развеет в прах судный день. Автор здесь упоминает, когда будет водоем. То есть мы возвращаемся, что после этого, естественно, будет сират. После этого, как будет свитки и так далее, будет мост, по которому будут проходить только верующие. Мост только для верующих. То есть будут заходить кто? То есть будут заходить неверующие, будут брошены в огонь. Будут заходить верующие лицемеры. Фадуриба бейнахум бисур батину фи рахма ва дахиру мин кибали иль адаб. Уже пока, когда пройдет все это, посмотрите, Аллах Субхану говорит, ва ямкуруна ва ямкуруллах. Они замышляют и замышляет Аллах Субхану ва Тааля. Так же, как они скрывали и думали, что они в безопасности и что они... Инналь мунафикина юхадиуна Аллаха ва хуа хадиун. Они хотят перехитрить Аллаха Субхану ва Тааля, но Аллах Субхану ва Тааля перехитрит их. Что Аллах Субхану ва Тааля заведет их на мост. И они подумают, что все уже. Они спасены. Фадуриба бейнахум бисур. Аллах Субхану ва Тааля внезапно будет что? Преграда. Батын уфир, вадагиру мин кибали иль адаб. С одной стороны милость, а с другой наказание. Якулюна алям накун маакум. Они скажут, разве мы не были с вами? То тогда до конца аятов, естественно. Валякиннакум уфатанту манфусакум. И так далее. То есть, вы что, вы не уверовали? Вы хотели перехитрить Аллаха Субхану ва Тааля. Ибн Аль-Каим в своей книге «Ялям уль-Муаккин» упоминает толкование этого аята. Естественно, теперь мы говорим, что у ученых после этого, после моста, что будет еще? То есть мост, это где мост? Алямэтни джаханнам, над джаханнамом. То есть сират, мост над джаханнамом. После этого между джаханнамом и раем еще один мост. Называется Аль-Кантара. Кантара это чисто для верующих, что в сердцах верующих рабов. Что уже будет, будут все полностью расчет. Люди будут отдавать свои благие дела у Алия Дубеля за преступление прав рабов. Инна кумляту адуна аль-хукука йом аль-хиям. Поистине вы будете отдавать права в судный день. Инна кумляту адуна аль-хукука йом аль-хиям. Потом уже кантара это что? Что будет что-то, может быть, в сердцах верующих, где-то какое-то плохое слово, где-то что-то еще, где-то какая-то неприязнь в сердце. Вот это даже будет изъято, чтобы рабы, что ихвана, что они как братья зайдут, их сердца чистые в судный день. Ихвана расурин мутакабили. Вот это кантара, что будет, что вот это, вот эти права будут сравнены. Понятно. Даже эти права, абсолютная справедливость нашего Господа, свят он и велик. И как мы сказали, автор говорит, وزن الأعمال يكون قبل الورود على الحوض والصواب أن الحوض قبل الميزان بأمرين. То есть автор скажет, что حوض قبل الميزان, что حوض, то есть водоем пророка саллаллаху алейхи вассалям будет что? Перед весами. Перед весами. Он говорит, указывает на это две вещи, анна нас яридуна атча. То есть сразу что мы говорим, после, когда будет что? Люди придут еще жаждущими. То есть это будет называться, почему он сказал фимоукиф, когда люди будут ждать расчета. Облегчение Аллахом субхану ва тааля, что верующие из этой общины что? Выпьют, посмотрите. Облегчение Аллаха субхану ва тааля для верующих в судный день. Говорит, атча. فَيُنَاسِبُ ذَلِكَ وُرُودَهُمْ عَلَى الْحَوْضِ أَوَلًا. То есть это во-первых. Во-вторых, он говорит, что أَنَّهُ يُتْرَدُ قَوْمْ وَيُذَدُونَ عَلَى الْحَوْضِ وَلَوْ كَانَ الْوُرُودُ عَلَى الْحَوْضِ بَعْدَ الْوَزْنِ لَعَرَفَ الَّذِينَ خَفَّ مِيزَانُهُمْ أَنَّهُمْ لَا يَرِدُونَ عَلَى الْحَوْضِ. То есть он говорит, что если бы это было бы после, то есть уже после расчета, то те, которые вообще не придут, что были бы известны. Которые не придут. Но поскольку они будут идти перед расчетом, будут идти надеяться, что они выпьют, и их отгонят. Автор говорит, что это указание, то есть на то, что мы говорим, что хаут, то есть перед этим, перед весами и так далее. Но ученые говорят, что почему, то есть пришли хадисы, то есть либо пришли тексты Корана и Сунны, что это день великого ужаса. Что это день великого страха. Что когда будут весы, то есть мы говорим, что пришло в текстах, что кто и запьет из этого водоема, тот уже не почувствует жажду. Ученые говорят, из-за ужаса этого дня человек, что забудет то, что он пил из этого водоема. То есть Аллах субхану тааля облегчит верующим, они не будут чувствовать. Но он забудет, что он вообще пил из этого водоема. Из-за ужасов, сильных ужасов судного дня. Понятно? Это. И поэтому автор говорит сахих навхату саик. То есть первое это что, как мы говорим, умрет все сущее. После этого навхату льбаат, воскрешено будет все сущее. Сумма льбаат вагуа нашир. Нашир, то есть это что, соберутся рабы для расчета. Сумма льхашир, естественно, соберутся. Нашир, то есть будут воскрешены. Сумма льхашир. Сумма шафаа, шафаатуль узма, великое заступничество. Сумма ахдуль китаб, потом что мы говорим? Ахдуль китаб биямини ва шималь, будут брать свитки, суммаль воруд аляль хауд, потом что будут идти к водоему, потом будут взвешены дела. Суммаль мурур аля сират, суммаль джаннату ва нар, мы говорим, что автор опять же говорит, что здесь аль-кантара. В любом случае, он говорит, вагади аль-кантара юхасабу фигаль му'минун, как мы говорили. Здесь мы остановимся, братья. Валлаху субхану ва тааля алям. هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد дорогие братья по милости Аллаха Субханаху ва Тааля мы собрались чтобы напомнить друг другу о нашей религии и это величайшая тема то есть величайшая тема основы убеждения человека Основа убеждения. Это Рас-уль-Маль, мы говорили. Рас-уль-Маль – основной капитал мусульманина. Это его убеждение. Человек, который не знает своего убеждения, его прав, прав Аллаха Субхану ва Тааля на него, и что на него возлагается из религиозных обязанностей, во главе которых, что его убеждение, этот человек не понял, для чего он здесь существует, для чего он здесь находится. Поэтому мы говорим, что праведные предшественники дорожили этим, дорожили этим. Это твой основной капитал. И мы говорим, если у человека он понял религию Аллаха Субхану ва Тааля, то однозначно его убеждение, что отражается на его словах и на его делах. И мы говорим, и это сунна аль-камиля, путь, по которому шел посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, совершенная сунна, и шли сподвижники в убеждениях, словах и делах. И эта работа называется усулю сунна, основы сунны, либо здесь автор ее назвал шарх усулю сунна, толкование этого, работа, естественно, имама Ахмада, имам Ахмад ибн Мухаммад ибн Хамбаль, рахимахуллаху та'аля, умерший в 241 году по хиджре, и толкователь один из больших ученых современности, шейх Абдул-Азиз ибн Абдулля Ар-Раджихи, хафидахуллаху та'аля, шейх всю жизнь специализировался в вопросах по убеждению. Естественно, вместе с этим, что у шейха есть большие знания в других областях наук. Мы остановились, братья, здесь на словах имама Ахмада, рахимахулла, «Аль-Иман биль-Адаб аль-Кабр», то есть это как заголовье, «Каля рахимахуллаху та'аля», «Валь-Иман би-Адаб аль-Кабр». То есть это что? Иман, вера человека, что будет наказание могилы, имеется в виду, когда называют «Адаб аль-Кабр», также будет что? Также будет наслаждение могилы. Мы говорим «Ад-Дуру Саляс», как говорят ученые, «Ад-Дуру Саляс», то есть сколько промежутка в жизни, естественно, до рождения, то есть пройдет человек, пока не встретит своего Господа, свят он и велик, либо вместе с тем, что имеет отношение к будущей жизни, мы говорим три. Ад-дунья, валь-ахира и промежуточное – это барзах. То есть первое – это дунья, это мирская жизнь. Будущее, следующее – это что, когда люди будут воскрешены. Это будущая жизнь, и мы знаем, что уже разговаривали о судном дне и о чем-то из событий этого великого дня и этого ужасного дня для многих, субханаллах, когда поседеют младенцы, когда кормящая оставит своего ребенка и так далее, перестанет его кормить. Валлаху субханаху тааля мустаан. Ватараннаса сукяра вамагум би сукяра валякинна азаб Аллахи алим. Ты видишь людей как пьяных, но они не пьяные. Это что? Из-за ужасов этого дня ты будешь думать, что они пьяные. И промежуточное, мы говорим, это аль-барзах. Аль-барзах со стороны арабского языка, это что? Это преграда. То есть это промежуточная жизнь. Преграда. Аллах субханаху тааля говорит, «Марадж аль-бахрин яльтакияни байнахума барзахун ля ябгиян». То есть Аллах субханаху тааля, «Марадж аль-бахрин», два моря, ты видишь, что они сливаются, но между ними есть что? Преграда. Между двумя морями, если два разных моря, две разных воды, то они что? Они не сливаются. Вроде они сливаются, но между ними есть преграда, есть барьер, называется барзах. Мы знаем, что Аллах Субхану ва Тааля сказал, они верующие, «Хатта ида джаа ахадахумуль мауту, каля робби рджиун, ля'алли а'малю салихан фима таракт». То есть человек скажет, что «О Аллах, верни меня назад». В дунью, когда будет человек, что когда умрет, «Ля'алли а'малю салихан», чтобы я, что выполнял, делал, совершал благие дела, братья. И это дунья, мы говорим, что это посев. Это посев. «Калля иннага калиматун гуа каилюга». Это что? Это просто пустые слова. То есть это его, это может он будет мечтает и надеется, но он не будет возвращен в будущую жизнь. Потому что Аллах Субхану ва Тааля сказал, وَلَوْرُدُّ لَعَادُ لِمَنُهُ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ. Они лжицы. Если бы они их вернул Аллах Субхану ва Тааля, то бы они вернулись, Субхану Аллах, куфру к своим грехам. Аллаху Акбар. وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. То есть после смерти что? Вот эта вот преграда, вот этот барьер, это жизнь, которая называется барзах. И мы говорим, что нет аналогии, братья. То есть невозможно, что мы говорим, когда мы разговариваем о будущей жизни, когда мы разговариваем о будущей жизни, уже начало будущей жизни, Как мы знаем, что передано от праведных предшественников, когда один из праведных предшественников уходил и похоронили человека, он сказал: «Аммагада факат камат киямату». Что касается этого человека, судный день для него уже наступил. То есть начало уже наступило. И поэтому что? Мы говорим, невозможно полностью понять, проникнуть в это. Мы останавливаемся на текстах шариата, и поэтому что сказал имам? Аль-иман. Это вера в сокровенное. Вера в сокровенное. Остановка. Как оно? Что он? Почему и как? Аналогии нет. Мы говорим, что Аллах Субхану ва Тааля в каждом из этих миров создал свои законы. То есть каждый из этих миров, у них свои законы. Если мы посмотрим, Субхану Аллах, вечная жизнь, что смерть будет в образе, ее представят в образе овцы и будет принесена в жертву смерть. Фаюнада я агляль джаннати хаятун валя маут, ва я агляль нари хаятун валя маут. Скажут, жизнь без смерти, все. Зовут к обитателям рая, к обитателям ада, валия. Валь-иман би-азабиль кабр ва анна хадихиль умма туфтатану фи кубуриха. То есть автор различает здесь между чем? Между наказанием и наслаждением. Мы говорим, так же как наказание, так же наслаждение в могиле. По милости Аллаха Субхану ва Тааля. Пусть Аллах Субхану ва Тааля даст нам вкусить наслаждение в могиле и в будущей жизни. Аллаху. Автор говорит, что эта община, что туфтатану, будет испытана, экзаминирована в могиле. То есть это что значит, что когда мы разговариваем, что наказание в могиле, то есть это что-то иное, чем что, чем испытание в могиле. Испытание в могиле, и автор говорит, что «Ватус алю аниль имани валь ислями ван роббуху ман набиюху». То есть это экзамен. Я тиги мункер ва накир. Два ангела, имена которых Мункер и Накир. Два ангела придут, посадят этого человека, фаюк айдани ва яс алян. Ман роббук мадинук ман набиюк. Кто твой Господь, какова твоя религия твоя? Мы говорим, братья, что в этих местах, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, объяснил нам слова Аллаха, субханаху ва тааля, «Юсаббиту Аллаху ладина аману бил-каули саббити фил хаяти дуня ва фил ахир, ва юдиллю Аллаху дзалимин», что Аллах, субханаху ва тааля, укрепляет верующих бил-каули твердым словом, в этой жизни и в будущем, то посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, растолковал, что в этой жизни, что это вопрос ангелов могилы. Кто укрепляет Аллах, субхану ва тааля? Ман роббук, что имеется в виду? Кто твой Господь? Человек скажет, Аллах, субхану ва тааля, мой Создатель. Мы скажем, что это не привело многобожников к исламу, что твой Создатель, ля инса альтаху ман халака самавати валь ард. Ва инса альтаху ман халакахум. Ля якулюн Аллах, они скажут, небеса и земли, и мы все. Ва ман юдабберуль амр. Аман юхриджуль хайя миналь майити ва юхриджуль. Кто выводит живого из мертвого и мертвого из живого? Ваман юдабберуль амр. Кто управляет всем сущим? Они скажут, многобожники Аллах, субхану ва тааля. Куля фалят ат-такун. Факуля фалят ат-такун. И это не привело к исламу. Поэтому ман роббук, это что? Кто истинно достойный поклонения? Кому ты поклонялся, здесь имеется в виду? Твой пророк, что? Ислам, какова твоя религия, которая ты воплощала в жизнь, и кто твой пророк, за которым ты следовал? Что такое Мухаммад Расулюллах? Уашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулюху. То есть не просто люди скажут Мухаммад, мунафики, мы говорим, что «Идза джаака аль-мунафикуна калу нашхаду иннака ля расулюллах». Они говорят, мунафики в этой жизни. Что мунафики скажут в будущей жизни? Ага, как будто они не слышат, потом скажут «Ля адри», я не знаю. Хотя в этой жизни с утра до вечера они клялись Аллахом, субхану ва тааля, ложными клятвами, что они верят. Поэтому человек, который не знает, вообще не следует. Как он ответит, этот человек? Пусть Аллах, субхану ва тааля, убережет. И автор говорит, кейфаша Аллаху тааля, то есть вот это все происходящее, то, о чем мы говорим, как пожелал Аллах, субхану ва тааля, не спрашивается кейф, как мы говорили. Вера в сокровенное, что человек не спрашивает как. То есть человек не является материалистом, естественно. Ва кейфа арад, как пожелал Аллах, субхану ва тааля, валь иману биги, это что мы говорим? То есть из основ ахли сунны валь джама, из основ твоего убеждения имеется в виду. Валь иману ват тасдику биги, то есть беспрекословная вера и покорность тексты шариата. Естественно. Толкователь приводит что-то из доказательств, множество аятов. Многие из них, даже если они каким-то образом косвенные, или мы говорим, что ясная сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям, толкует это. Здесь у нас ясный аят, где Аллах, субхану ва тааля, сказал, «Аннару юарадуна алейха гудуан ва ашия». То есть огонь, фараон и его последователи подвергаются огненному наказанию, наказанию в огне. Гудуан ваашия, утром и вечером. Ваяума такуму саату адхилю аля фирауна ашадаль адаб. Когда наступит судный день, что? Ведите фараона и его последователей в более мучительное наказание. Это что значит? То есть подвергните более мучительному наказанию, что они уже претерпевают наказание здесь, в этой, то есть в этой дуне имеется в виду дуня, естественно, как мы говорили в текстах шариата, имеется в виду также, что это барзах, то есть это жизнь, жизнь человека в этом, то есть в этом состоянии. И некоторые из высказываний как бы имамов, опять же, что Ибн Аль-Каим, естественно, один из имамов Ахли Сунна валь-Джама, сказал фанаалям. Анна мадхаба саляф, саляфиль умма ва аимматиха, что мадхаб, то есть акида, убеждение саляф, праведных предшественников и имамов, которые передали нам эту акиду, это убеждение, это что? Он говорит, анна льмайит идха мата якуну фи наимин ау адаб. Человек, если умирает, то уже начинается для него что? То есть после испытания, либо наслаждение, либо мучение, валияду билля. Мы знаем, что, алейкум салам, грешники из этой общины валияду билля, то есть будут наказаны, то есть кто-то из грешников будет наказан уже в могиле. Пусть Аллах субхану ва тааля оградит нас от этого, Аллаху субхану ва тааля аль-мустаан. И вместе с этим то, что это будет очищение для них, так что они уже не попадут в адский огонь. И Ибн Аль-Каим говорит, что мучение в могиле, либо Ибн Раджаб рахимахулла, что основные причины это что? Это взгляд, слух, слова и так далее. То есть это основные, то есть небольшие грехи. Большие грехи, мы говорим, что инсан мутаваад биги бибинар валияду билля. То есть большие грехи, за большие грехи человеку грозит угроза, что он будет наказан адским огнем. Естественно, верующие единобожники не останутся в адском огне вечно, но мы знаем, что группа из этой общины будет наказана огнем. И указание на это, где фи, как мы будем разбирать бидни ляхи субхану ватара, ашшафаату л'удма, великое заступничество. Это великое заступничество, естественно, и после этого шафаат, великое заступничество, чтобы начался расчет, естественно, и после этого, что заступничество пророка и пророков и праведников, чтобы грешников из этой умы вывели из адского огня. Это шафа, которое отрицают, естественно, кто муатазилиты и другие заблудшие секты валиядубиля. Поэтому это, братья, то есть мы говорим, что будет наказание в могиле, однозначно, либо наслаждение. И ва анна далика, посмотрите, анальмаид идамата якуну фи наим ау азаб. Мы будем говорить, что это будет что? Это человек будет претерпевать там душа и тело человека. Даже если его, мы говорим, сожгли в этой жизни, даже если его сожгли. Даже если его съели рыбу, он утонул. Даже если съели рыбу, он утонул. Понятно. И развеяли в прах телом и душой. И в основе, как говорят ученые, что в основе мучения либо наслаждения в будущей жизни это что? В основе на душу, и это будет отражаться, душа будет иметь связь с телом. В отличие от этой жизни, в отличие от этой жизни, что человек как чувствует боль? Сначала телесно чувствует боль, потом это отражается на его душу. Аль-Ахира, что тело и душа вместе? Либо абсолютное наслаждение, либо абсолютное мучение. Ва анна рух табка ба'да муфаракатихи л-бадан муна'аматан ау муаддаба. وَأَنَّهَا تَتَّصِلُ بِالْبَدَنِ أَحْيَانًا وَيَحْصُلُ لَهُ مَعَهَا النَّعِيمُ أَوْ الْعَذَابُ. То есть говорит, что иногда, то есть душа, мы говорили, и будем говорить, что души, в Аллаху Субханаху Та'аля А'лам, есть небольшое разногласие, как об этом говорит Абу Гурейра и Абдулла ибн Умар, и это ответ имама Ахмада, рахимахуллаху Та'аля, когда его спросил его сын Абдулла, Масаиль Абдилля Али имам Ахмад. Что он сказал, что аль-му'минуна филь-джанна, арваху аль-му'минина филь-джанна, варваху аль-куфари фи джаханнам. То есть души верующих будут в раю, как основа, мы говорим. Есть исключение, может быть исключение. Но основа, что души верующих будет в раю, у них связь с чем? У них связь с телом. И также души неверующих, валияду билля. То есть автор будет указывать здесь на это, бииднилляхи субханаху тааля. А у муаддаба таттасилу биль бадан, мы говорим, что души будут, а будет оставаться связь однозначно с телом. Сумма идза кана йаум аль-кьямати аль-кубра уидат аль-арвах иля аль-аджсад. Что? когда будет судный день, что души будут куда? То есть души вернутся в тела, мы сказали. Души, у них будет связь, но души будет вернуться полностью в тела, когда в судный день. И мы уже об этом говорили. Вакаму мин кубурихим ли роббиль аламин, и так далее. То есть предстанут из могил перед Господом миров, свят он и велик. И также Тахауи в своей известной работе «Ат-Тахауи» или «Башарих» Ибн Абиль-Из говорит, что лейса суаль филькабр, говорит, лейса суаль филькабр ли рухи вахдага. То есть он говорит, что вопрос, то есть жизнь в барзахе, говорит, не просто это жизнь души и все. Кемакаля ибн Хазм багайрихи. Естественно, ибн Хазм валияду беля, то есть его убеждение заблудшее. То есть ибн Хазм удивительный человек. То есть, естественно, огромная польза, то есть во многих местах, то есть взяли ученые с него огромную пользу. Но то, что касается убеждения, вместе с тем, что он что призывал, называется мадхабу багири, из имамов. Мадхабу багири, что тексты нужно понимать прямым смыслом. Но он понимал до такой степени прямым смыслом многие из текстов, что искажал значение вообще. То есть оставлял значение этих текстов. И вместе с этим, что его акида, субханаллах, он акида, то есть естественно не акида Ахли Сунна валь Джамаа. «Ва афсада мингу каулю ман каль инна ахлиль бадан биля рух». То есть другие ахлиль бидъа сказали, что наказание будет телесное, то есть душа не будет претерпевать ни наказания, ни мучения. То есть мы говорим, посмотрите, они сказали, что будет наказание, эти люди. А как говорить, что говорить о людях, которые вообще отрицают? Мы говорим, почему имам Ахмед упоминает эти вопросы? Потому что до сегодняшнего дня, сегодня мы говорим, пришли атбауль муатазиля, то есть потомки муатазилитов, как, допустим, сегодня Хизбу Тахрир и другие заявляют, что наказания в могиле нет. Абсолютно отрицают. Вместе с тем, что мы говорим, что хадисы, которые пришли, посмотрите, все вопросы, которые упоминает имам Ахмед, огромное множество текстов. Аль-Ахадис Мутаватира. Как же, как он будет упоминать Ахадису Шафа и другие хадисы? Хадис Даджаль. Ахадис Мутаватира. Мутаватира это огромное множество хадитов. Мы говорили, что некоторые хадиты от 30 сподвижников. Хадиту даджаль от 70 сподвижников, некоторые говорят. Вместе с этим люди говорят, сегодня пришли и говорят, даджаля нет. И наказания в могиле нет. Человек умирает. Все. Почему? Потому что они говорят, в священном Коране мы не найдем. Где? Покажите нам Адабуль Кабрзе. То есть люди на самом деле, что оставляют полностью сунну как источник божественного откровения. Валиядубиль. То есть сунну мы говорим, что не просто пришло хабар-уль-вахид, как они говорят. Все, мы говорим, хорошо, хабар-уль-вахид, а эти, что вы с ними делаете? То есть они лжецы. То есть на самом деле, если мы посмотрим, если они скажут хабар-уль-вахид, то есть оповещение, которое пришло с одной цепочкой передатчиков хабар, хадис, который пришел, мы им скажем, хорошо, оставьте, давайте мутаватера будете верить. Они не верят. То есть они не верят, они предпочитают свой неполноценный разум божественному откровению. На самом деле они лжецы. То есть они играют шариатом для того, чтобы что? То есть утвердить свои заблудшие убеждения, свои умозаключения. И после этого говорит: «Вакядалика азабуль кабр якун линнафси валь бадан джамиан биттифаки ахли суннати валь джама». Тахауи говорит, рахимахуллах, что биттифак, нет разногласий среди ахли сунна валь джама, что наказание либо наслаждение в могиле будет что? Человек будет претерпевать телом и душой. تنعم الناس وتعذب مفردة عن البدن ومتصلا به то же самое. وأعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ. Знай, что наказание в могиле, то есть это наказание, мы говорим, либо испытание в будущей жизни, это будущая жизнь. Почему эти атеисты говорят, что сегодня мы разроем могилу и ничего там не увидим? То есть увидим, может быть, кости и так далее. Не увидим, что вы говорите в могиле. Вот это другой мир. То есть другой мир, это не здесь, в этой дуне человек умер, его тело умерло. Но в будущей жизни, посмотрите, он жив телом и душой. Валейкум ассалам. И поэтому он говорит, хабрун юкбар аулям юкбар. То есть похоронен человек в могиле, либо не похоронен. Будет испытание в могиле, будет испытание, то есть в будущей жизни. Он говорит, адабуль кабр имеется в виду, что более обширное понятие, не просто могила. Он говорит, человек, который утонул, не был похоронен. Не будет мучения? Будет мучение. Акалят хусиба, то есть хищники съели. Ауштарака хаттасара рамадан. Ванусифа фильгава. То есть сожгли был прахом и развеяли его. Будет, будет. Понятно. Это. В любом случае, то есть это как бы пользы васала или рухи его баданий миналь адаб майясалю или макбур. Он говорит, этот человек, что наказание и наслаждение так же, как одинаково, как человек, который похоронен в могиле. Понятно. И поэтому, когда в текстах пришло, что наказан будет человек конкретно, кто в могиле, что большинство людей, мы знаем, что их хоронят. Поэтому здесь приводится это и называется минбаби таглиб, минбаби лгалиб, что адабуль кабр, наказание наслаждению могиле. Потому что большинство людей, мы говорим, что их хоронят, то есть, естественно, могилу. И мы знаем, что, субханаллах, сунна мутаватира, некоторые говорят, таватуран лафбиен, таватуран маанавиен. Вместе с этим, что хадис адабуль кабр много конкретно указывает на это. И таватуран, почему мы говорим маанавиен? Даже мы говорим, что человек, который сейчас в молитве, мы говорим, пришло в достоверных сборниках множество путей хадиса, этого хадиса. И даджаля сахадукум литташагуд фалиестаид билляхи мин арба. Если кто-то из вас сел, то есть для того, чтобы сделать ташагуд, пришел приказ посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, естественно, большинство ученых, подавляющее большинство ученых, говорят, что это сунна муаккеда. Сунна муаккеда. Не оставляйте ее, ученые говорят, что даже в добровольной молитве, что чтобы ты от того, чтобы прибегнуть к Аллаху субханталя, попросить защиты у Аллаха субханталя четырех вещей. Аллахумма инни ауду бика мин азаби джаннам, мин азаби аль-кабр, мин фитнати аль-махья валь-мамат, ва мин шарри фитнати аль-масихи ад-даджаль. Здесь Аллахумма инни ауду ва мин азаби аль-кабр, человек просит. То есть есть, естественно, разные версии этого хадиса. Иногда говорится сразу Аллахумма инни ауду бика мин азаби аль-кабр. То есть, но здесь приводится что? Практическая сторона посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, почему об этом, то есть, нас учат. Естественно, есть мнение, что это ваджиб у некоторых ученых, как Таус ибн Кисан аль-Ямани, один из праведных причастных табии. Но подавляющее большинство ученых видит, что это что? Что это сунна муаккеда. То есть не оставляется вместе с этим эта сунна. Опять же, хадис у нас здесь в двух достоверных сборниках. Хадис Аиша. Калят, дахалят алия аджузани мин аджузи ягуди л-Мадина. Факалята инна ахля л-кубури юаддабуна фи кубурим. То есть, посмотрите, субханаллах, это было известно даже в предшествующих писаниях. Зашли две иудейки, старухи иудейки, к Аиша ради Аллаху анха. И сказали, что люди претерпевают наказание в могилу. И тогда, когда она спросила посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, то он сказал, садаката, сказали правду. Иннахум юаддабун, адабан тасмауху л-багаим. Юаддабуна, адабан тасмауху л-багаим. Они, их наказывают, что кто? То есть животные слышат это наказание. И поэтому передается шейху Ислама бен Таймия, рахимахуллах, что он приказывал, если у лошадей было что-то, то есть с болезнью живота, то есть болезнь живота у лошадей, чтобы их вели на могилы рафидитов. И что тогда постигало их, что, то есть послабление желудка, субханаллах, от того, что они слышали. Аллаху субхану ва тааля. Опять же, длинный хадис, мы знаем, что хадисов очень много, братья, субханаллах. Истаиду биллахи мин азаби аль-кабр. То есть посланник Аллаха, он, когда сподвижники в длинном хадисе, где они сказали, фаджаляса расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям, ваджаласна хауляху, ка аннама аля руусина тайр, ва фи яди ут янкуту биль ард. То есть посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, когда сподвижники сели вокруг него, сели так, то есть смиренно перед посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, как будто на их головах птицы. Слушай, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в его руке была палочка, что янкуту, то есть, ну, может быть, этой палочкой он как бы ковырял что-то землю, саллаллаху алейхи ва саллям. И тогда он поднял голову к небу и сказал, истаиду билляхи мин азаби аль-кабр. Просите защиты у Аллаха, субхану ва тааля, от наказания, от мучения в могиле. Мы просим Аллаха, субхану ва тааля, за его защиты от мучения в могиле. Аллахумма. Марратейн ау саляса. Два раза либо три. После этого сказал, субхану, инналь абд му'мин, иза кана финкитаин мин ад-дунья, ва икбалин мин ал-ахира, назала илейхи маляика, мин ас-сама. Бидуль вуджу, кеаннама, ау кеанна вуджухаум шамсун, маахум кефан мин акфани лджанна, ваханут мин ханут лджанна, хатта яджлису мин хумуд альбасар, ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. То есть, естественно, здесь указание, что когда человек умирает, приходит ангел, ангелы приходят, ангелы с ними, ангел смерти. Естественно, мы говорим, что тексты шариата, естественно, нет противоречия между текстами шариата. Аллах Субхану ва Тааля говорит: Аллаху ятаваффаль анфуса хина маути. Аллах упокаивает душу. Что значит? Аллах Субхантара приказывает ангелу смерти. В другом аяте куль ятавафаку малякуль маут. Скажи, вас упокоит ангел смерти. И мы знаем в других аятах валь маляикату баситу айдихим ахриджу анфусакум. Ангелы протягивают. Естественно, по приказу Аллаха Субхантара приходит ангел смерти. С ним кто? С ним свита, с ангелом. То есть имеется в виду, что помощники, ауан. И они протягивают руки и забирают душу. И будет сказано верующему, естественно, что они придут с кафан. То есть будет кафан из рая. И благоухающие, естественно, белые лица. И, естественно, до конца хадиса мы знаем, что как они будут вытягивать душу верующего. И ахриджи или магфиратина. Выйди, что? Выйди к довольству Аллаха Субхану ва Тааля, его прощение. Пусть Аллах Субхану ва Тааля сделает нас из числа этих рабов. Тасилю кема тасилю катрата мин фии сика. То есть будет так гладко, так плавно выходить душа, как выходит капля из чего? То есть капля из сосуда, как капает. Так плавно будет выходить. В любом случае, в этом хадисе, что либо в другой из передач, что естественно, ада руху тайиб, что душа будет поднята куда? Сначала будет поднята, то есть на седьмое небо душа будет поднята. Эта душа и будет, то есть, потом вернется в могилу эта душа для того, чтобы спросить. Чтобы ее спросили, естественно. И здесь что? Хатта янтагу бига иля сама и дунья фаяставтихуна лягу фаюфтахалагум. Фаюфтахалагум, аюфтахулагум. Фаяшируха мин кулли самаин мукаррибуха иля сама. То есть будут ее что? С каждого неба мукаррибуха, приближенные ангелы будут провожать эту душу. Хатта юнтага биги иля сама и сабия. Фаякулю Аллаху уктубу китаба абди фи айлиин. Ва аиду иля л-ард. То есть Аллах Субхану ва Тааля скажет, что запишите что? Запишите, то есть моего раба, где фи айлиин, что он будет из числа обитателей рая. Инна ладина калю раббуна Аллаху фумма стакаму татаназалю алейхиму л-малайкату. Алла хауфун алейхим, алла тахафу валя тахзану, ва абширу биль джаннати, аллати кунтум туадун. То есть ангелы обрадуют человека, но мы посмотрите, вот этот человек каков. Инна ладина калю раббуна Аллаху фумма стакаму. Которые уверенно, то есть с убеждением сказали, что нет достойного поклонения, кроме Аллаха, фумма стакаму, следовали по пути посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Им будет сказано, что «Алля тахафу валя тахзану». Три вида, мы говорим, чего? Три вида, то есть их будут радовать тремя вещами. Первое, что? «Алля тахафу». «Алля тахафу», что вы будете находиться в безопасности. «Яхди бихи ляху субуля салям». И мы говорили «Уля ика ляху муль амну ваху мухтадун». «Алля дина аману валям ялбису, валям ялбису иманахум, валям ялбасу иманахум бидуль». «Уля ика ляху муль амну ваху мухтадун». Это. Первое, что вы будете в безопасности. Второе, валя тахзану, не печальтесь о том, что вы оставили в этой дуне. И третье, вабширу бильджаннати аллати кунтум туадун, будьте обрадованы раем, который вам был обещан. Аллаху акбар. То есть это верующие, которых пришел этот хадис. Фатуаду руху фи джасади фаятиху малякан, как мы говорили, что душа будет повернута куда, то есть возвращена в эту дуню, и, то есть имеется в виду в могилу, что придут два ангела и будут спрашивать раба. То есть пока он не скажет «Фаякуль дини лислам, фаякуль ани лягу магада раджуль алладзи буиса фикум». То есть кто человек, который был послан к вам, скажет Расулулла «Фаякуль ани лягу вама альмука». Посмотрите. То есть откуда ты это узнал, что «ва ма альмуке» в этой передаче, в этом хадисе «ма альмуке»? То есть должно человек на основе знаний это говорить «ва ма альмуке». «Яни ма альмуке бидалика фаякуль караату китаб Аллахи фа аманту биги ва саддак». Я читал книгу Аллаха Субхану Таля и уверил в нее. Посмотрите, это человек верующий, Аллаху Акбар. Фаюнади мунади мина сама, ансадака абди, то есть зовет глашатый из неба, что этот раб сказал правду, фаафришу уминаль джаннати, уальбису уминаль джаннати, то есть оденьте его из рая и постелите ему и так далее. И уафтахуляху бабан иляль джанна, то есть откройте ему дверь к раю, как мы говорили. В отличие от неверующих, валияду билля, ва инналь абдаль кафир, ида кяна фин китаи минад дунья, ва икбалин миналь ахира, назала илихи минас сама и малаикатун суду луджу, маагуму ль-масух. То есть это что? Аль-кафан асвад. Черный кафан, валияду билля, и черные лица этих ангелов. То есть если неверующий умирает. Фаяджлисуна мингу маддаль басар, сумма яджиу малекуль мод, приходит ангел смерти, хатта яджлиса инда раси и так далее, как мы уже говорили, айятуга фаюкалю, айятуга нафсул хабита, ухруджи иля сахат илляхи ва гадаб. То есть, скверная душа, выйди гневу Аллаха Субхана ва Тааля. Валияду билля, пусть Аллах Субхана Тааля бежит. Фатафтарику фи джесатихи фаянтазируга, ее будут вытаскивать, кама юнтазау сафуд, минасуфиль маблюль, то есть ашаук минасуфиль маблюль, то есть когда крючок какой-то, либо мы говорим иголка, либо чем-то вырывают, что когда расчесывали, субханаллах, мокрую, расчесывали мокрую шерсть. То есть крюками, либо он говорит, это ашаук сафуд в основе, как что-то из колючек, то есть крюкообразных, то что как будто бы это, так оно тяжело будет выходить, то есть так болезненно это будет для неверующего, валияду билля. И в любом случае, субханна, когда его подымут к небу, ваяхруджу минга, мы говорим, что когда душа верующего будет выходить, запах, то есть более запах более благой, чем запах миска, запах благовония. Неверующий, ка анта нирих джифатин вуджидат аля ваджхиль ард. Как будто это смрад, который исходит из туши умершего джифа, то есть умершего, допустим, животного, говорит, хуже этого. Фаясадуна бига, то есть будут подняты на небо. Фаляя муруна бига аля маля ин миналь малаикати илля калю магадар рухуль хабит. То есть не будут проходить мимо ангелов, кроме как они скажут, что это за скверная душа, которую вы несете в айкулю, фулян ибн фулян, будет сказать, би акбахи асма иллати кяна юсамма бига фиддуни, самыми скверными именами, либо названиями будет это называть. Хатта юнтага бига иля сама иддуня, фаястафтиху фаля юфтаху лягу. То есть что? Сама уддуня придут, его поднесут эту душу к небу, к нижнему небу, и открыто не будет. И поэтому после этого, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, зачитал, что слова Аллаха Субханаху Тааля, «Ля туфаттаху лахум абвабу, сама и валя ядхулюна льджанната, хатта яледжал джамалю фисаммил хияб». То есть им не будет, посмотрите, врата рая не откроются для них, для неверующих. «Инна ладина кеддабу би аятина вастакбару анга». Те, которые что возгордились от знамений, от аятов Аллаха Субхану Тааля, не уверовали, что им не будет открыты врата рая. Это когда что ангелы заберут душу и будут что? Будут возносить этого, то есть этого человека к небу, эту душу к небу, естественно. И субханаллах, фаютраху рухуху тархан фумакара и так далее. Ваман юшрик потом будет брошены, то есть это тело, то есть эта душа будет брошена, будет лететь в алияду билля, когда будет лететь в свою могилу, будет брошена. И зачитал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, слова Аллаха Субханаху Тааля, ваман юшрик билляхи факаанна махарра минас сама и фатахтафуху тайр ау тахуй бихи риху фи макянин сахиик. То есть кто не уверовал, посмотри, предал Аллаху Субхану Тааля сотоварищей, сюда входят также неверующие. Факианна махарра минас сама. То есть это человек, как будто он падает с неба. То есть падает с неба, когда он будет падать, когда его будет бросать, то есть с нижнего неба. То есть не откроется ему врата небес этому человеку. И до конца, валияду билля, до конца этого хадиса, как мы сказали, дорогие братья. Здесь и Тахауи, также толкователь приводит слова имама Тахауи, рахмаллах, фи акидати, ва шарих ат-Тахауи ибн Абиль-Айз аль-Ханафи, естественно, ва кат таватарат аль-ахбар ан расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям фи субути азаби аль-кабр ва наимихи, лиман кана ли далика ахлян. وَسُؤَالِ مَلَكَيْنِ فَيَجِبُ اِعْتِقَادُ ثُبُوتِ ذَلِكَ وَالْإِمَانِ بِهِ وَلَا يُتَكَلَّمُ فِي كَيْفِيَتِهِ. Это, братья, акида тахли сунна валь джама. Что? Что пришло множество текстов Корана и Сунны, мы говорим, человек обязан, мутаватира, то есть огромное множество текстов, особенно мутаватур имеется в виду, что здесь Сунна, естественно, Коран, мутаватир, однозначно. И он говорит, фаяджибу и атикаду субути далика валь иману бихи, то есть ты обязан быть убежден, что это, то есть, свершится. И мы говорим, что это что? Это часть твоей веры в судный день. Часть твоей веры в судный день. То есть наступление. Почему? Потому что ученые говорят, что вера в судный день куллюма варада финнусус фима бадаль маут. Понятно? Что все, что после смерти, это что человека ждет? То есть уже настало для человека, что это судный день. Это следует за этим. Но ученые, что посмотрите, в отдельных главах упоминают здесь наказание могилы. Почему? Потому что мы говорим, что ахль бида, многие из них отрицают. И после этого говорит, посмотри, и мы уже об этом говорили, положение, что разума человека, он говорит, «Вашар'у», говорит Шарих ибн Абиль-Ис, «Ля я'ти бима тахилюху л'укуль, валякин я'ти бима тахару фихи л'укуль». То есть шариат невозможно, чтобы он пришел, мы знаем, что всемогущесть нашего Господа, свят он и велик, шариат невозможно, чтобы он пришел, что, чтобы разум сказал что? Чтобы разум сказал, я это не принимаю. Что сказал бы, это невозможно. То, что нет ничего невозможного для Аллаха, субханта. Но иногда в тексте шариата, то, что будет с будущей жизнью, посмотрите, эти события, что иногда приходит, чем говорит, тахару, изумляются. То есть приводит разум в изумление. Но разум обязан покориться. И мы говорим, братья, что чем сильнее вот это вот изумление человека. Почему? Потому что человек, который мы знаем, что верующий. Алладина юминуна бильгайб. То есть первое описание верующих, что муттакин, что они богобоязненные. Первое их описание, что они верят сокровенное. То есть это истинно верующий. Человек, который не верит сокровенное, человек неверующий однозначно. И поэтому чем сильнее вот это вот мы говорим, что у тебя вот это вот изумление, и ты вместе с этим покоряешься, это есть ученые говорят, макаму сиддикия. Макаму сиддикия, то есть это сиддик, который беспрекословно верит в тексты шариата. Интересует нас одна, почему Абу-Бакр сиддик. Его интересовала только одна вещь, сказал это посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, либо нет. Как мы говорим, когда многобожники надсмехались, что твой друг измыслил, что он за одну ночь был перенесен из Мекки в Иерусалим и поднят на седьмое небо. Он говорит, если он сказал, то это так и есть. Его интересовала одна вещь. Убедиться в том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, это сказал. Нас тоже интересует только одна вещь, братья. Мы просим, чтобы это было одной из основных причин довольства Аллаха, субхану ва тааля, Аллахумма амин. И как мало этих людей, которые сегодня покоряются. До сегодняшних дней, посмотрите. Удивительные чудеса, субханаллах. Если, валлахи, братья, если человек понимает действительность положения этих времен, если человек понимает, что праведные предшественники говорили, субханаллах, как многие хаттаби, которые жил в 5 веке, в конце 4 века, говорят, аль-узля фи хаза заман мутаайна, аль-узля, отстранение от людей, говорит, что мутаина, обязанность человека в эти времена. То что говорить о нас, субханаллах? Когда человек, мы говорим, гураба, гурба. Гурба уже праведных предшественников постигла. Гурба, это что? Отчужденность. Человек, когда разговаривал о своем убеждении, о своей религии, он был чуждый для людей. Что говорить ты, мы, братья, субханаллах, это времена. Времена, как Умар, рады Аллаху Анну, как он назвал, что эти времена. Камауджиль бахар. Когда он спрашивал Худейфу, ас'алюка аниль фитан камауджиль бахр, я тебя спрашиваю о смутах, о искушениях, как морские волны. Это что морские волны? Шторм. Шторм. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, назвал кикитай лейлиль мугхлим. Это что? Как куски темной ночи. Куски темной ночи, что просвета мало. Ты понимаешь, что ты в это время, субханаллах, в это время ты в девятибальном шторме на плоту. И поэтому насколько ты должен держаться зубами за свою религию? Калькабиду аляль джамур. Калькабида аляль-джамар, это что? Человек в это времена, как человек, который держит раскаленный уголь. Человек, держащийся за религию. Насколько мы должны дорожить, следовать причинами сохранения нашего имана. Мы думаем, что все так хорошо, все нормально. Нет, братья, у Аллаха и не так все хорошо. Имеется в виду, что? Ну, знай, что радуйся, что ты... Естественно, человек не радуется, но мы говорим, что человек никогда не обращает. То есть, человек оптимист. Человек двигается вперед. Но что человек, чтобы он понимал опасность вещей, то есть реальность вещей, что нужно сейчас сохранить иман и последовать всеми причинами, и причинами, что сохранение имана наших попеченцев. Эти времена, брать. Смотрите, это то, что мы говорим. «Фаль-аклю сахих ас-сарих ювафику накля сахих». Невозможно, чтобы здоровый разум, либо чтобы достоверные тексты шариата, ан-наклю сахих, чтобы они противоречили чему? Здоровому разуму. Аль-аклю сарих, то есть здоровый сахих, ас-салим мина шубухати ва-шахават. То есть, что такое здоровый разум? То есть, это разум, который не запеленен, мы говорим, вот этими отравленными стрелами шайтана, шубухат, сомнениями. Не нахватался, это здоровый разум. Если он запеленен сомнениями, аль-акль, у которого прямая связь с сердцем, естественно, то это большая проблема. То есть, человек уже будет что? Будет отрицать эти, мы говорим, что эти основы, великие основы. Автор упоминает здесь вопрос и говорит, что нужно опять же знать, что кама аннаху ля будда миналь иман би азабил кабр ва наимихи, факадалика яджибуль иман би даммати кабр. То есть знаете, что могила также будет сжимать верующих. Могила будет сжимать верующих. Факад сабата анна лил кабри дамматан. Каля Наби саллаллаху алейхи ва саллям фи аль-хадиси сахихи, здесь хадис приводит имам аль-Бухари и Муслим и другие, хадис Джабира и хадис Усейд ибн Худейр и других, то есть от некоторых из подвижников приходит: инна ль-кабри дагтатан ля кана ахаду наджиян минха наджа минха Саад ибн Муаз. То есть посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям говорит: поистине, что у могилы есть что? Сжатие. Вот это сжатие, когда она будет жевать верующего. Если бы кто-то спасся из верующих вообще от этого, то он говорит, спасся бы Саад ибн Муаз. Естественно, Саад ибн Муаз — предводитель племени Аус, то есть из ансаров. То есть один из больших, то есть из больших сподвижников. И мы знаем, что Саад ибн Муад, как приводится, «Ихтазза аршу рахман лимоути Саад ибн Муад». Из-за великого положения этого сподвижника содрогнулся трон Аллаха субхану ва тааля, когда он умер. Но вместе с этим он не спасся от этого, что сжатие могилы, мы говорим, что и посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям оповестил об этом. «Ва маа залика ман салима мин дамати» и так далее. «Фукубур тадамуль майит» — в любом случае. И опять же автор говорит, и мы уже об этом говорили, братья, что... Ятикад, убеждение, анна л'адаб, якуну лир рухи валь джасад. Анна л'адаб, якуну фир рухи валь джасад. И он говорит, ва руху л'му'мин гадихи, хия таирун фил джанна, как мы сказали. То есть, таирун фил джанна, что будут души будут птицами в раю, души верующих, естественно, так же, как души, валияду билля, неверующих, будут в аду, алиядубиля, пусть Аллах субхану ва тааля убережет. Естественно, как мы сказали, хадиты имама Тирмиди, имама Малика, аль-Муватта, и имама Тирмиди, и современных ученых мухаддисов, имам аль-Альбани считает хадис этот достоверным, бин Маджа, также имама Ахмада и других, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, иннама насаматуль му'мин таирун юалляку фи шаджариль джанна. Душа верующего — это что? Птица, которая будет что? Подвешена к деревьям, то есть либо будет сидеть, либо подвешена здесь юалляк, как будто она подвешенная к раским деревьям. Хатта ябаата Аллаху иля джасади йом аль-кьяма, пока Аллах субхану ва тааля не вернет эту душу, мы говорим, в судный день. То есть мы из совокупности текстов понимаем, что человек будет что с ним? Человек, мы говорим, что сначала будет верующий поднят на небо, его обрадует раем, потом будет, то есть его вернут в могилу для того, чтобы... То есть он прошел испытание и так далее. Если этот человек, то есть, не будет наказан и так далее, то этот человек, его душа будет в раю до судного дня. Аллаху субхану ва тааля алям, как это указывают ясные тексты. Хотя есть и некоторые другие мнения. Некоторые, мы сказали, что аль-хамдулля, это мнение сподвижников. То есть это пришло от Абу Гурейра и ибн Умара. И от имама Ахмада конкретно пришел текст, несмотря на что некоторые другие... предшественники, из праведных предшественников сказали, что «аля атабатиль джанна», то есть душа верующего будет где? Как будто бы на пороге рая. Будет не в раю, а на пороге. Но мы говорим, что пришли ясные тексты, особенно то, что касается шахидов, и ученые говорят, не всех шахидов и так далее. В любом случае это. Валлаху субханаху ва тааля аалям. И автор говорит то, что говорил автор Вальваджи, посмотрите, на кулю лягум, то есть эти, которые материалисты говорят, что если сегодня мы откроем, то увидим, что ничего нет. На кулю лягум, гадиль умуру л-ахира, ля та'алямуна антум валя нахну кейфиятага. То есть ни мы, ни вы не знаем, как это будет происходить, это другой мир, в нем абсолютно другие законы. Уаля тудрикуна кунгага, то есть вы не можете, не поймете никогда, то есть как это будет происходить. Уальваджиб аляль муслим ан юсаллима бигадиль умуриль гайбия. То есть вера в сокровенное что? Обязанность мусульманина таслим. Мы говорили, что ля тасбуту кадамуль ислам илля алямэтни таслими валис ислам. Кадамуль ислам это что? Твой иман не будет что? Твердым и вообще не утвердится. Пока он не будет, то есть как будто бы эта нога, пока он не будет идти по мосту, это какой мост? Алямэтни таслима валис ислам это абсолютная покорность текстам шариата. Мин Аллахи Ар-Рисаля, уаля Расуль аль-Балях, уалейна таслим, как это приводит имам аль-Бухари, от имама аль-Аузаи, от имама Зухри, который сказал, что мин Аллахи ар-Рисаля, от Аллаха субханталя послание, уаля Расуль аль-Балях, на пророка, саллаллаху алейхи возложена передача, и на нас что возложено? Уалейна таслим, на нас возложена покорность текстом шариата, если мы уверовали, понятно. Мы говорим, что первое всегда и напоминаем, что первое качество, почему Аллах Субхану ва Тааля этим качеством похвалил верующих, указание на то, что это вера. Помимо этого не может быть вера, что Аллядина Юкминуна Бильгайб, которая верует сокровенное Аллядина Юкминуна Бильгайб. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Ляуля антадафану, лядаутуллаха ан юсмиаку минадабил кабр, алляди асмау мину, Аллаху Акбар». Если бы вы все, что не умерли, вас бы не постигла смерть. То есть мы говорим, что это то, что происходит в могилах, вот эти ужасы, либо крики и так далее, что если бы открылся бы барьер, то мы бы этого выдержать не смогли. Это милость Аллаха Субхану ва Тааля, что мы этого не слышим. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, если бы вы что, ляуля антадафану, то есть если бы вы не умерли, то я бы попросил Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы дал вам услышать то, что слышу я, Аллаху Акбар. В некоторых из хадитов «Сумма джа аль хадит», то есть «Сумма юдрабу би митракати мин хадит, дарбатан бейна удунейхи, фа ясиху сайхатан ясмаху кулю шей ман ялихи илля сакалейн». То есть, когда неверующего бьют железным молотом, субханаллах, по голове, либо мунафика, который скажет «Га-га ля адри», что «Я не знаю», то его ударят железным молотком по голове, что и так будет кричать, что это будут слышать все сущие, кроме Илля Сакалин, кроме джинов и людей, естественно.